Глава шестая. Подкат к родителям не удался, потому что папа уже одолжил кому-то свои сбережения. Да и в целом мою идею предки признали нерентабельной, ведь цветы не являются предметом первой необходимости. По их мнению, если уж и открывать магазин, то продуктовый. Кушать хотят все и всегда. Логично, конечно, но у каждого своя философия. Я хочу, чтобы хобби приносило и радость, и доход. Пока у меня только комната похожа на лечебницу для чахлых растений, которые я покупаю везде, где вижу. Надо расширяться. А еще я заболела. Не знаю, где и когда успела подхватить заразу, но к вечеру начала чихать, а утром проснулась с забитым носом, слипшимися глазами, больным горлом и температурой за 39. А мне на работу. Куда в таком состоянии? Нет, я могу, конечно, но позаражаю уже всех покупателей. Позвонила сначала Полинке и сиплым голосом сообщила ей, что я амеба. Потом сделала звонок Ольге Дмитриевне. Работодательница проявила присущее ей понимание и сказала, что если мне нужна причина уволиться без отработки, то я могла бы сказать об этом прямо и честно, а не разыгрывать предсмертное состояние. Оправдываться я не сочла нужным. Пусть думает, что хочет. Инвентаризацию проведем с Полиной сами. Всю недостачу вычту из твоего расчета. И не обижайся, сама виновата. На этом наш диалог закончился. Я так и не поняла, в чем виновата. Да и наплевать было по большому счету. В поликлинику не пошла, потому что и так знаю, что они скажут и какие лекарства выпишут. У мамы на такие случаи целый арсенал в верхнем ящике комода. И противовирусные, и противокашлевые, и противонасморковые, и жаропонижающие средства в наличии со свежими сроками годности. Она лучше любого врача, только посмотрела на меня сочувственно и сразу же на стол выложила все необходимое с полной устной инструкцией по применению. И чай с лимоном побольше – только теплый, а не горячий. Добавила последний пункт с видом терапевта 99 уровня профессионализма. С этого началась тоска зеленая, от которой я за следующие несколько дней чуть не свихнулась. Я очень редко болею, но качественно. 3 дня, пока держалась температура, реально чувствовала себя уже на стадии необходимости написания завещания. Потом стало полегче. Но в общей сложности я проболела как раз те 2 недели, которые должна была отработать. Не уволилась. Меня уволили. Полинку, кстати, тоже. Но она сразу же перезаключила договор с Тумановым. А я просто была вежливо послана куда подальше, потому что за вычетом недостачи, которая взялась буквально из воздуха, осталась хозяйке еще и должна. Чтоб тебе сотрудники налоговой по ночам каждые полчаса звонили и спрашивали, хорошо ли ты спишь, мысленно пожелала бывшей хозяйке магазина, прекрасно понимая, что ей моя обида отольется морем слез. Да, я злая. Я ей за 4 года магазин из убыточного склада дохлых кактусов в конфетку превратила. Ни разу, ни копейки. Да я даже сдачу, которую покупатели не забирали, в кассу складывала, а не себе в карман. На чем там недостачу можно сделать? Проще говоря, я обиделась на вселенскую несправедливость, поэтому ждала, пока попустит, и новую работу не искала. Читала книги, смотрела фильмы, гуляла по городу и свято верила, что имею полное право на заслуженный отдых. На досуге наведалась в тот самый питомник, где недавно получила от незнакомки совет исправить ошибку прошлого во имя светлого будущего. Хотела спросить, почему у меня ничего не получается. Тетку эту не нашла, зато неожиданно для самой себя получила скромную должность. Меня там, оказывается, давно приметили и за профессионала считали. Питомник расширился на несколько гектаров, нужны дополнительные работники, как на участке, так и в теплицах. Я дура, что ли, отказываться, если работа сама в руки идет. Далековато, правда, от дома, больше часа автобусами добираться с пересадкой. У папы есть машина, но он меня возить не будет, а у меня водительских прав нет. Ну и ладно, приучу себя вставать пораньше, а доспать и в автобусах можно. С этой радостной новостью я вернулась домой, а на входе в подъезд столкнулась нос к носу с курьером, который держал в руке корзину с цветами. Извинилась машинально, обошла его, а он мне вслед. «Извините, а вы случайно не из 118-й квартиры?» «Оказывается, доставка на наш адрес. Для меня. Из того самого магазина, которым теперь господин Туманов заправляет. И к роскошным розовым розам еще открытка прилагалась, внутри которой от руки был написан только номер телефона. Я забрала у курьера этот неожиданный презент, поднялась в квартиру, долго таращилась на номер в открытке, а потом позвонила Полинке. Нового продавца они еще не взяли или вообще не возьмут, поэтому Полину перевели на дневные смены, а по ночам магазин теперь не работает. Об этом я пару дней назад узнала, когда приходила копеечный долг отдать и забрать трудовую книжку. Документы, кстати, так и не забрала, потому что они у Ольги Дмитриевны. Ну и пес с ними. Новую книжку заведу. Не хватало еще униженно бегать за теми, кто обошелся со мной несправедливо. «Ой, я хотела тебе позвонить, но забыла», — сразу же затараторила в телефон моя бывшая сменщица. «Тут такой аврал сегодня был, что ни минутки свободной. Ольга-то последние заказы не отменила, они уже оплачены, а их все в один день привезли. Ужас просто». «Корзину с розами мне кто отправил?» — спросила я сразу, чтобы пресечь дальнейшие жалобы в корне. «А, это сын нового хозяина. Они оба, если честно, странные на всю голову. Я даже не знаю, кого из них слушать. Один одно говорит, другой другие распоряжения дает. А я как между двумя огнями. Шаг влево, шаг вправо, не знаешь, с какой стороны прилетит. С Ольгой попроще как-то было. Ты мне все это пару дней назад уже рассказывала», — напомнила я скучающим тоном. «Ладно, спасибо за информацию. Держись там». Если бы спросила, кто Туманову мой адрес дал, еще бы кучу бесполезных новостей узнала. Я там больше не работаю, меня это никак не касается. Открытку порвала и выбросила, а розы стало жалко. Они красивые, мне цветы давно никто не дарил. Если не считать папины тюльпаны на 8 марта и хризантемы на день рождения. Мужики, которые перед праздниками лишний цветок покупали и оставляли на кассе со словами «А это вам?» — тоже не в счет. А тут целая корзина, 51 роза. Я специально пересчитала. Мама, если эту красоту увидит, сначала в обморок хлопнется, а потом будет долго вынимать из меня душу в попытках выяснить, от кого такой подарок. Я-то понимаю, что это, скорее всего, извинение за доставленные неприятности. Наверное. Других-то причин нет. До вечера размышляла, приятен мне этот неожиданный подарок или нет. С одной стороны, лишний источник стресса, от которого я стараюсь держаться подальше. Сам ищет на свою пятую точку неприятности. Туманов ведь не знает, какая я, и не догадывается, что тот ДТП случилось с моего посыла. Если оставил номер своего телефона, значит, рассчитывает на разговор. Но ведь он женат. Как-то это бесчестно по отношению к его оранжевой супруге. Почему не взял мой номер у Полинки и не позвонил сам, если хватило совести выспросить адрес? Неудобно было? И вообще, Тумановы за считанные дни перевернули мою жизнь с ног на голову. Неизвестно даже, кто из нас для кого опасность представляет. И непонятно, на кого обрушатся последствия следующей встречи. Но если посмотреть под другим углом... Раньше я искала встречи с Русланом, а теперь меня ищет он. Стоило мне отказаться от своих намерений, и добыча теперь сама идет ко мне в руки. Интересно, это разовая акция, или он продолжит нарываться на неприятности? — спросила я у Рос, унося корзину в свою укромную норку. Родители уважают мое личное пространство и никогда не суются в мою комнату, потому что знают, чем это чревато. Не представляю, каково им иметь такую дочь. Папа не верит в то, что я несу в себе какое-то проклятие. Зато в это свято верит мама. Поэтому в мои личные владения не лезут оба. Дожидаясь их возвращения, я позвонила Мишане. Просто так, давно мы не общались. Братик коротко ответил, что занят и перезвонит позже. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. У меня теперь есть новая работа. И с завтрашнего дня, можно сказать, начинается новая жизнь. Питомник не магазин, там есть где развернуться. Я хоть и не агроном, а эколог по образованию, но тянет почему-то именно к растениям, к земле, так сказать. И в кого только такая уродилась, у нас даже дачи никогда не было. А от агрофитнеса у бабули в деревне оба моих родителя открещиваются так рьяно, словно это наказание какое-то. А мне нравится. Наверное, потому что растения не способны меня бесить.